Глава 21. София. С ума сойти! Не унималась девушка, обходя меня по кругу и осматривая, как какую-то диковинку. Извини за мою реакцию, просто я раньше не встречала таких, как ты. Остановившись напротив меня и глядя мне прямо в глаза, пояснила она. Да, и если честно, после смерти Кассиопеи не рождалось больше ей подобных, насколько мне известно. «Я Радмира Паркер. Можно просто Рада?» Протянув мне руку, представилась незнакомка. «Я София Вольман. Приятно познакомиться», — ответила я на рукопожатие. «И мне», — довольно хмыкнула моя новая знакомая. «Извини, но ты не могла бы мне пояснить то, о чем говорила?» «Пояснить что?» — осторожно поинтересовалась Радда. Твои слова о том, что ты раньше не встречала таких, как я. Ты сейчас шутишь? На лице девушки читалось удивление. На что я лишь пожала плечами, а девушка слишком долго вглядывалась в мои глаза, видимо, пытаясь понять, серьезно ли я это спросила. Ты не знаешь. Как-то слишком тихо прошептала она. Вот ты где, милая. Мы тебя заждались. К нам подошел Мэтью, при этом взгляд его был направлен на Радду. «Тогда не будем заставлять остальных ждать еще дольше». Я взяла Мэтта за руку, и мы вернулись в гостиную, где уже успели убрать со стола, и все присутствующие сидели кто на диване, кто в креслах и пили чай. «София, все в порядке?» — спросила миссис Шелдон, когда мы уселись с Мэттом на диван. «Да, спасибо за беспокойство». «Хорошо». Удовлетворенно кивнула она. Пока мы пили чай и общались, к Вивьен подошла Радда, что-то шепнула ей на ушко, и они удалились. Прошло не меньше минут 20, прежде чем женщины вернулись в гостиную, и что-то мне подсказывало, что сейчас будет интересно. «Извините, можно минуточку внимания?» — обратилась миссис Шелдон к присутствующим. После того, как разговор парней стих, она продолжила. «София, милая, скажи, пожалуйста, а кем являются твои родители?» «Вивьен, а что происходит?» Сидя слишком близко к Мэтту, я почувствовала, как он напрягся. «Мэтью, ничего серьезного», — пыталась успокоить моего волка женщина. «Просто у Радмиры есть информация, которая напрямую касается Софии. Но для начала мы хотели бы кое-что уточнить». «И что же это за информация?» Начал заводиться Мэтт. «И кто такая вообще эта Радмира?» «Она ведьма», — спокойно ответила ему Вивьен. «Что?» — в унисон пробасили Мэтью и Аарон. «В моем доме работает ведьма, а я об этом ничего не знаю? Мама, ты с ума сошла?» — кричал на Вивьен сын, но она даже ухом не повела. «А я тебе говорила, милый, что с этой девчонкой что-то не то», подливала масло в огонь Кристина. «Я не ослышалась? Ведьма? Вот прям настоящая ведьма? А они что, тоже существуют?» «Ее мать человек, и это точно. Отчим оборотень, который является бетой моего отца». Пока я пыталась переварить слова женщины, Мэтью ответил за меня. «А отец, ты знаешь, кто он?» Не выдержав, в разговор вклинилась Радда. «Я с ним не знакома, я вообще не знаю, кто мой отец. Он бросил мою маму еще до того момента, когда она узнала о беременности», — слегка с обидой ответила я на ее вопрос. «Данный разговор был мне неприятен. Как-то раз еще ребенком я спросила маму о своем родном отце и очень сильно об этом пожалела. Мама растерялась, явно не ожидая, что я заведу этот разговор в таком маленьком возрасте, и была не готова. Что тогда конкретно она мне про него рассказала, я не помню, но хорошо помню мамины слезы. Она думала, что я сплю, и дала волю чувствам. Я помню, как маме тогда было больно, и дала себе обещание, что больше никогда не заговорю об отце, и обещание, данное себе, я держала все это время». «Ты позволишь взять тебя за руку?» — спросила девушка. «Я могу читать по руке. Много я, к сожалению, не скажу, но суть уловить смогу». Я кивнула, а Рада взяла меня за руку и посмотрела мне прямо в глаза, а у меня было чувство, будто она в душу мою заглянула. То, что произошло дальше, не поддается никакой логике. Либо она действительно хорошая ведьма, либо это что-то еще, но я просто не знаю, как это объяснить. Перед моими глазами проносились картины одна за другой. Вот моя мама, еще совсем девчонкой, примерно моего возраста, радуется поступлению в вуз, ее учеба. Затем я увидела маму с каким-то молодым привлекательным мужчиной. Я не могла объяснить, как, но я чувствовала, как от него исходит какая-то сила. Мама улыбалась, о чем-то весело рассказывая мужчине, а он слушал ее внимательно, смотря на нее с обожанием. И тут до меня дошло, что мужчина кажется мне смутно знакомым. Глаза. У меня его глаза. А картинки все так же продолжали бежать перед глазами. Мама с отцом гуляют, держась за руки. Их близость, пропажа отца, беременность мамы, переезд, боль в глазах родительницы. Внутри меня нарастала паника, и, не контролируя свои эмоции, я одернула свою руку с такой силой, что Рада не удержалась на ногах и упала, а под ногами я почувствовала легкий толчок, как после еле заметного землетрясения. «Извини», — потрясенная произошедшим еле выдавила девушке. Подняв глаза, я слегка удивилась, что все окружающие смотрели на меня ошарашенными глазами, не издавая ни звука. И лишь Вивьен смотрела на меня с восхищением. «Что все это значит?» — первым пришел в себя Мэтью. «Это значит, Мэтт, что тебе достался бриллиант», — ответила миссис Шелдон, неотрывно глядя на меня и улыбаясь. «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? О каком бриллианте ты говоришь, мама?» На этот раз уже не выдержал Аарон, нервно прикрикнув на свою мать. «Присаживайтесь поудобнее, ребята, разговор будет долгим». Все так же невозмутимо проговорила Вивьен, направляясь к одному из кресел. Когда мы расселись, Радда, какое-то время поколебавшись, все-таки начала свой рассказ. «Начну я, пожалуй, с того, что ты, София, не просто человек. Твой папа был магом, и не простым магом. Твой отец происходил из одной очень сильной династии ведьмаков. Он потомок одного очень древнего рода. Этот род один из самых первых магов, появившихся на нашей планете. Но и это еще не все. Этот род единственный, который был наделен силой всех четырех стихий. Иными словами, они умели призывать все четыре стихии и пользовались этой силой очень умело. Шутить с твоими предками было опасно, ссориться тем более. Их уважали и боялись одновременно. За все существование этого рода в семьях рождались исключительно только мальчики, и не более двоих. В этой семье существовало негласное и неоспоримое правило. Невест своим сыновьям родители выбирали сами, и, естественно, брачные союзы они заключали только с ведьмами из хороших семей с прекрасной родословной. Для твоих родных было важно сохранять чистоту голубых кровей. К слову, твой отец был единственным сыном своих родителей, и на нем их династия как раз и оборвалась. Был? Я не могла не заметить, что девушка говорила о нем в прошедшем времени. Да, был. Мне очень жаль, София, что ты с ним не познакомилась, но его убили. Как раз примерно в то время, когда ты только должна была родиться. Как я уже сказала, семья твоего отца была одной из могущественных семей. Они жили в своей отдаленной резиденции. Твой отец, его родители, его дядя с женой и двумя сыновьями, и твоя прабабка. Резиденция находилась немного отдаленно от пригорода, поэтому примерно в радиусе 20 миль никого не было. И их тела нашли только спустя 3 дня, когда почтальон принес им газету. Кто и зачем их убил, неизвестно, ведь убийц не нашли по сей день. Но то, что это было не случайно и не ограбление, это точно. Во-первых, из дома ничего не пропало. Во-вторых, их всех обескровили. В каком смысле? Напрягся Мэтт. Им перерезали глотки, а затем выкачали из них кровь. Но кому и, главное, для чего могла понадобиться их кровь? Спросил Аарон. Этого никто не знает. Ведьмы были на месте преступления и не один раз. Но никто ничего так и не смог увидеть. Подходя к дому, все, что там происходило в тот день, блокируется. Кто бы это ни сделал, он явно подготовился, и с ним однозначно был сильный маг. Почему такие выводы? так как перед тем, как войти на землю, на которой стояло поместье, было наложено сильное заклинание блокировки, и обескровили они жертв тоже не забавы ради. Им определенно нужна была их кровь, вот только для чего? Но если ты говоришь, что в роду рождались только мальчики, как ты тогда объяснишь мое рождение? На этот вопрос у меня ответа нет. Я лишь могу сказать, что ты являешься исключением из правил, но это не все, что я хотела рассказать. Помолчав пару минут, Радда подняла глаза и посмотрела на Аарона. «Скажите, вы когда-нибудь слышали о симфонии?» — обратилась девушка к парням. «Ты о той легенде, которую самки в детстве рассказывают своим волчатам?» — вопросом на вопрос ответил хозяин дома. Радда лишь махнула головой в знак подтверждения. «И кто такая эта симфония?» — осторожно поинтересовалась я. «Симфония — это девушка-маг. Не ведьма, а именно маг. А магами, к слову, рождаются только мужчины. Эта девушка, наделенная особым даром. Она в считанные секунды может перенять любую силу. Она очень сильна, и силы ее безграничны. Симфония — единственная, кто может обладать всеми существующими способностями. Как правило, она оказывается истинной какого-нибудь альфы, или же будущего альфы, но сама она может выбрать в супруге, кого ей захочется, ну или ее могут принудить к этому. Если же альфе посчастливилось стать истинным в симфонии, и она также признала его как своего супруга, тогда стая этого альфы становится самой сильной и непобедимой. Во время близости альфы и симфонии происходит соединение душ и сил обоих. И если, скажем, альфа потом идет на бой, то он с легкостью может черпать силу своей половинки, благодаря чему такую стаю не победить. Но разве это не легенда? Мы думали, что их никогда не существовало, и они являются выдуманными персонажами детских сказок, — спокойно проговорил Мэтт. Все не совсем так. На самом деле действительно нет никаких подтверждений тому, что они раньше существовали. Если что-то и было подтверждающее этот факт, то до наших дней ничего не дошло. Но среди ведьм ходит одна очень древняя легенда. Легенда о Кассиопее. Кассиопея была чистокровной ведьмой по происхождению. Жила она примерно 130-150 лет назад, точно неизвестно. Это сейчас оборотни живут стаями, ведьмы и маги кланами, шаманы классами и так далее. В те же времена все сверхлюди жили среди обычных людей. Так и семья Кассиопеи жила среди людей, не наделенных какими-либо способностями. До 18 лет она была обычной ведьмой, обладающей даром ясновидения. Если конкретнее, то она видела прошлое. Но после своего совершеннолетия она начала чувствовать, как внутри нее стала расти сила, которую она не могла объяснить. Но сила эта не рвалась наружу. Кэсси, как звали ее родные, не была красоткой, и друзей у нее почти не было. В школе ее называли чудачкой из-за спокойного характера и стиля одежды. Она никогда не вступала в споры, хорошо училась, ни с кем не встречалась, в результате чего в свои 18 лет оставалась девственницей. Но однажды произошло то, из-за чего Кэсси стали бояться и презирать. Это случилось на выпускном вечере. В их классе учился один недоумок, сын какого-то бизнесмена, который чувствовал себя чуть ли не пупом земли. Он достаточно сильно перебрал на вечере и, выйдя на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, заметил, как Кэсси отправилась домой. Парень последовал за ней и, проходя мимо какого-то переулка, затащил девушку за угол. Он хотел ее изнасиловать, а Кассиопея не могла с ним справиться, так как была физически намного слабее его. В паре кварталов от этого места находился клуб, в котором любили отдыхать местные оборотни. Была суббота, и группа из нескольких оборотней как раз только прибыла к клубу, но вовнутрь еще не вошла, как они услышали крик и мольбу о помощи Кэсси и ринулись на ее голос. Уже оказавшись около них, волки оттащили парня от Кэсси, как с девушкой стало твориться что-то необъяснимое. Невидимая сила подняла девушку над землей, Кэсси начала светиться ярко-белым свечением, а глаза ее стали ярко-бирюзового цвета. Земля затряслась, поднялся сильный ветер, Длилось все считанные минуты, но этого было достаточно, чтобы расправиться с обидчиком. Уже когда все прекратилось, присутствующие поняли, что парнишка мертв. Как выяснилось позже, среди оборотней оказался истинный Кэсси, и именно рядом с ним сила симфонии, спавшая до этого в теле девушки, пробудилась. А так как Кэсси в тот момент испытывала стресс, страх и ужас, это сыграло злую шутку с парнишкой из школы. Она просто его удушила силой мысли, думая в тот момент о мести. Рада на какое-то время замолчала, уйдя в себя. «Что было дальше?» — спросил ведьма Мэтью. А дальше в их городке стали судачить о Кэсси на каждом углу. Разве что только ленивый о ней не говорил. Либо кто-то увидел произошедшее, либо кто-то из оборотней сдал. Но о том, что именно случилось с сыном бизнесмена, узнали все. На нее открыли охоту. Как обычные люди, так и нам подобные. Оборотни, маги и прочие хотели получить такое мощное оружие в личное пользование, и не из добрых побуждений. Ей и ее истинному пришлось броситься в бега и прятаться. Они не задерживались на одном месте больше 2-3 месяцев, постоянно переезжая из города в город, из поселения в поселение. Так прошло около 4 лет их скитаний, прежде чем их нашли безликие. «Постой, постой, безликие? Я не ослышался?» Усмехаясь, уставился на Раду Аарон. «Все верно», — ответила ему девушка, вздернув свой подбородок. «Но разве их не истребили всех еще лет... дай-ка подумаю...» Аарон сложил руки на груди, одной почувствуя свой подбородок. «Может быть, 300 назад, или, может, чуть больше?» «После того, как сверхлюди объединились своими расами и стали жить своими кланами и стаями, большинство из них просто перестало интересоваться тем, что происходит в мире», — дерзко ответила девушка Альфия, как будто намекая на что-то. «До многих из них доходят какие-то слухи, и им этого вполне достаточно». «На что ты намекаешь?» — прорычал Аарон. «Ну что вы, мой Альфа, я лишь рассказываю про то, о чем говорят, о том, что безликих якобы...» На этом слове ведьма демонстративно показала кавычки. «Всех истребили действительно судачат, но опять-таки доказательств этому нет. Я слышала, что истребили практически всех, но были и уцелевшие. Да, мало, но они были, и они просто осели и не высовывались». «Откуда такая информация?» Мэтью решил вмешаться в перепалку Аарона и Радмиры. «Небольшую группу безликих видел отшельник за несколько дней до того, как нашли убитыми Кэсси и ее истинного, как раз недалеко от того пригорода, где влюбленные прятались. Так, подождите, у меня сейчас мозг взорвется от такого количества информации, а еще от того, что часть из этой информации я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, кто такой отшельник?» «Отшельник — это оборотень без стаи, либо изгнанный за какую-то провинность с клеймом, из-за которого впредь путь в любую стаю ему закрыт, либо же это оборотень, потерявший свою истинную пару». Произнеся последнее предложение, Мэтт с нотками обожания и грусти посмотрел на меня. «Хорошо, с этим разобрались. А кто такие безликие?» «Безликие — это темные маги, у которых нет души», — быстро протараторила Радда. «Нет души? И что это значит?» «Это значит, что раньше они были простыми магами, либо обладающими способностями, которые их не устраивали, либо вообще с отсутствием каких-либо способностей». Мэтт и Аарон как-то недоверчиво посмотрели на ведьму. «Да, среди ведьм и магов тоже рождаются обычные люди без способностей, так что оборотни не единственные, у кого случаются сбои. Ну так вот, именно такие маги и ведьмы прибегают к одному очень древнему обряду из разряда черной магии. Это что-то вроде душу дьяволу продать за желание. Во время этого обряда они загадывают силу, которой хотят обладать, взамен в жертву приносят свою душу. В результате получаются машины без души, которые легко и без промедления могут убить. Но это не самое страшное. Оставшись без души, они, по сути, становятся кем-то вроде мертвецов. Отсюда и название «безликие». И для того, чтобы поддерживать свою жизнь, им нужно было убивать таких, как мы. Убивая ведьм, оборотней и прочих, они высасывали силу тех, которая и поддерживала их силу и тело без души. Именно поэтому все сверхлюди объединились и кинули все свои силы на истребление безликих. Вот тут и получается неувязочка. За неимением чужой силы, как бы они выжили? Нашел, за что зацепиться Аарон. Я также задавалась этим вопросом, и разумных объяснений этому нет. Но как-то же они выжили. В общем, как сообщали источники, они нашли Кэсси и ее истинного. Безликие проникли к ним в дом ночью, когда те спали. Они перерезали глотку возлюбленного прямо на глазах девушки, что и послужило спусковым механизмом. Кассиопею захватило горе и боль, и она направила всю свою мощь на безликих. Она убила каждого. Но боль и тоска захватили и ее. И не сумев совладать с эмоциями и своей силой, ее сердце разорвалось. Допустим, легенда оказалась вовсе не легендой. И симфонии действительно раньше существовали. Но как все это относится к нам? Спросил Радду Мэтью. Напрямую, потому что София тоже является симфонией. Что? Выплюнула Кристина, которая до этого сидела словно мышка. Бред-то не неси, она обычная человечка, и я не чувствую от нее вообще никакой силы. Это пока. София наполовину человек, к тому же не росла среди магов, соответственно, ее ничему не обучали, ее сила только начала просыпаться с приобретением своего истинного, но я уже ощущаю мощь, исходящую от нее. Если то, что ты говоришь, правда, значит, нам есть что бояться. Да, именно поэтому я рассказала все, что знаю. Я хотела вас предупредить об опасности. Как только о Софии прознают, на нее начнется охота. Вы должны быть готовыми ко всему. Помимо того, что она является симфонией, она еще и дочь четырех стихийника. Я ранее даже не слышала о подобных случаях. Горючая смесь. Она будет самым сильным сверхчеловеком из всех, которые существовали за всю историю человечества. София очень ценный экспонат, поэтому береги свою пару. Спасибо, Радмира. Мы тебя услышали. И еще. Следующее обращение предназначалось мне, судя по взгляду Радды. Мой тебе совет. Соединись уже со своим волком. Поверь, если вдруг тебя похитят, твой истинный будет чувствовать ментальную связь, которая образуется у вас после соединения. Это сильно облегчит ему твои поиски. После чего девушка развернулась и покинула столовую. А я сидела и пыталась переварить услышанное только что. Чувствую, будет весело. Глава 22. София. Обратно в домик, в котором мы пробудем несколько дней, возвращались, когда ночь уже вступила в свои законные права. Аарон предлагал нам заночевать в их особняке, но мы не хотели мешать хозяевам. Да и, если честно, нам просто хотелось побыть вдвоем. Мы ехали в полной тишине, и лишь из стерео играла тихо музыка. Каждый из нас думал сейчас о своем. После услышанного сегодня у меня голова шла кругом. Я только свыклась с тем, что почти всю жизнь 90% людей, окружающих меня, оборотни, как я узнаю, что существуют еще и другие сверхъестественные люди, более того, и я тоже отношусь частично к их числу. Я мало что поняла из того, о чем говорила Радда, но одно уловить смогла. Нас с Мэтью ждут нелегкие времена. О том, что нам с Мэттом не стоит затягивать и лучше всего как можно скорее соединиться, я с одной стороны и сама понимаю, но вот другая моя сторона пока противится. Я по-настоящему даже не целовалась никогда с парнем-то, а тут близость. Сначала все мое внимание было сосредоточено на учебе. А когда стала старше, то бесповоротно втюрилась в старшего брата лучшей подруги и тайно мечтала выйти за него замуж. Накаркала, блин. София, выброси из головы все дурные мысли и просто постарайся успокоиться и расслабиться. Из раздумий вывел слегка нервный голос Мэтта. Я лишь непонимающе на него уставилась, а он все так же продолжал внимательно следить за дорогой. Я действительно не понимала, что он хотел этим сказать. От тебя сейчас фонит страхом, и это очень сильно действует на моего волка. Ему не нравится, что его истинная боится. После его слов у меня внутри все похолодело. Встречаться с его волком я сейчас, ну вот, совсем не была готова. Пожалуйста, только не бойся меня, малышка. Я сын Альфы и умею контролировать свою вторую сущность блестяще. Так что тебе не о чем беспокоиться. После своих слов Мэтт повернулся и посмотрел прямо в мои глаза. Все, что я сейчас могла, это просто кивнуть. Я ему верила. Не знаю откуда, но у меня была уверенность, что Мэтт меня не обидит. Помни, София, я не трону тебя без твоего согласия и буду ждать столько времени, сколько тебе понадобится. Дальше уже ехали молча. Оказавшись в домике, Мэтт первым занял ванную комнату, а я встала у окна и залюбовалась потрясающим видом на озеро с водопадом. Это действительно завораживающее зрелище. Уйдя в свои мысли, я и не услышала, когда открылась дверь в ванной, и из нее вышел Мэтт. О, мой бог! К такому зрелищу я совсем не была готова. Мэтт стоял посредине комнаты в одних лишь хлопковых домашних штанах, на босую ногу и вытирал полотенцем свои волосы. Какое же у него шикарное подтянутое тело! Без единого изъяна. Я почувствовала приятное томление внизу живота и по довольному улыбающемуся лицу этого нахала поняла, что он это тоже почувствовал. К моему лицу прилила краска, и я ощутила, как оно горит. И дабы спрятаться от этого возмутительного поступка, я позорно сбежала в ванную. Не спеша приняв теплый душ, который расслабил мои мышцы и немного успокоил, я не торопилась из него выходить. Я понимала, что прятаться всю ночь в ванне не вариант, да мне никто и не позволит, но меня немного потряхивало. Не могу сказать, что я боялась этой ночи. Мэтт пообещал не трогать меня без моего согласия, и я ему верила. Но что-то мне подсказывало, что это все равно случится сегодня. Из рассказов Джимми, истинное для волка становится его соблазном, против которого оборотню крайне сложно противостоять. Волку очень важно сразу покрыть свою самку и поставить на ней метку парности, как у них произошло с мамой. И я действительно восхищаюсь выдержкой и терпением Мэтью, но мы и так слишком затянули. Он мог поставить эту метку еще в день моего рождения, и ему бы никто ничего не сказал на этот счет. Но он этого не сделал ради уважения ко мне, так что это все равно неизбежно, и не вижу смысла тянуть дальше. Выйдя из душевой кабины, я хорошо обтерлась полотенцем, как могла подсушила им волосы и, надев махровый халат на ногое тело, вышла из ванной. Мэтта я нашла на заднем дворе. Он любовался почти полной луной. Через два дня полнолуние, поэтому волк немного скалится. Не оборачиваясь, сказал Мэтт. «Прости, малышка, если я обидел тебя сегодня. Я правда этого не хотел, но волк начал беситься, когда почувствовал нотки твоего страха». Когда Мэтью повернулся ко мне лицом, его глаза светились желтым. Это было необычно и потрясающе одновременно. Не спеша, дабы не спугнуть меня, он приблизился ко мне вплотную, положил руки на талию и притянул к себе. А я просто не могла отвести своих глаз от его, будто завороженная. В следующую секунду я привстала на цыпочки, потянулась к губам Мэтта и накрыла их своими. Все это произошло как в тумане, словно невидимая сила подталкивала меня к действиям. Мэтью, видимо, был шокирован не меньше меня, так как сначала он почти не отвечал, но уже через какие-то доли минуты я почувствовала, как он перехватил инициативу. Он целовал меня осторожно, словно давая привыкнуть, поцелуй был таким мучительно сладким, что я не выдержала и застонала. «Нам нужно остановиться». Прервав поцелуй и прислонившись своим лбом к моему, обреченно и с нотками разочарования сказал мой волк. «Твой запах сводит с ума нас с волком, и я боюсь не сдержаться. Если бы ты только могла оказаться на моем месте и понять, как одурманивающе восхитительно ты пахнешь». Его слова подействовали на меня, как красная тряпка на быка. И вот я уже оторвалась от Мэтта, развязала свой халат и позволила тому упасть к ногам. Я услышала свист, когда волк сквозь зубы набрал воздух в рот и громко сглотнул. Мэтью разглядывал меня жадными, полными восхищения и восторга глазами. И мне, безусловно, нравилось то, что я видела в его глазах. Любовь и обожание. «София, ты уверена? Послушай, я не тороплю тебя. Я прекрасно понимаю, что ты человек, и все произошедшее для тебя ново. И тебе нужно время, чтобы свыкнуться. Я подожду». Договорить ему я не дала, подойдя и положив палец на его губы. «Я уверена. Это взвешенное и обдуманное решение, если ты об этом». Больше слов не потребовалось. Мэтт рывком взял меня на руки, зайдя в дом, быстро преодолел лестницу и, также держа меня на руках, вошел в нашу временную комнату. Глава 23. София. Шелковые простыни неприятно холодили разгоряченную кожу спины. Мэтью действовал слишком осторожно и не спеша, прокладывая дорожку из поцелуев от подбородка и мучительно медленно спускаясь ниже. Он пока только знакомился с моим телом и реакцией и давал привыкнуть к себе. Я же металась по постели, как уш на сковороде, сходя с ума от приятного, но слегка болезненного томления внизу живота. Мэтт покрывал поцелуями каждый сантиметр моего тела, особое внимание уделяя ноющим ореолам, которые так требовали внимания. Затем спускался ниже, не обделив вниманием и мой плоский животик, но когда он оказался между моих разведенных стороны бедер, я смутилась и пыталась свести ноги вместе, догадавшись о его замысле. «София, ты мне доверяешь?» От его бархатного, возбужденного голоса у меня мурашки побежали по телу. Сейчас я не могла вымолвить и слова, отчего просто кивнула. «Тогда просто расслабься, помни. Я не сделаю ничего, что тебе бы не понравилось». С надеждой посмотрел на меня мой истинный, а я лишь в очередной раз кивнула. Когда язык Мэтта прикоснулся к самому сокровенному, меня ударило словно разрядом тока. Я не могла объяснить, что происходило в этот момент с моим телом, но я чувствовала потребность в своем мужчине. Видимо, это и есть истинность, парность, как ее еще называют. Мне хотелось полностью раствориться в своем волке, почувствовать его везде, каждой клеточкой своего тела. Мэтт же тем временем творил что-то невообразимое своим языком, доводя меня до кульминации. Я выгнула спину от получаемого удовольствия, интенсивность которого увеличивалась с каждым новым движением языка. Еще пара движений, и у меня заискрило перед глазами, а тело затрясло мелкой дрожью от оглушительного оргазма. Пока я пыталась отдышаться и немного прийти в себя, Мэтью снял свои домашние штаны и лег на меня сверху. Вес же своего тела он направил на свои руки, которые лежали по обе стороны от меня. «Милая, мне очень не хочется делать тебе больно, но в первый раз этого не избежать», — извиняющимся тоном проговорил мой волк. «Я доверяю тебе». Положив одну свою руку на щеку Мэтта, приободрила я его. «Но это не все. Достаточно ощутимую боль ты почувствуешь, когда я поставлю на тебе свою метку». Мэтт посмотрел на меня с нотками печали. «Я потерплю», — погладив парня по щеке, ответила ему. «Это же будет всего один раз. В следующие разы такой боли не будет». Мэтью посмотрел на меня с благодарностью и восхищением, а в следующую секунду набросился на мои губы страстным поцелуем. Этот поцелуй отличался от предыдущих. Сейчас волк заявил свои права на меня, то покусывая и оттягивая мою нижнюю губу, то зализывая ее. Поцелуй был жадный, неистовый и напористый, что в какой-то момент мне перестало хватать воздуха в легких. Пока я пыталась вобрать в себя воздух, Мэтт сделал резкий толчок в меня, который обжег болью, и я почувствовала все естество оборотня внутри себя. Парень не двигался, давая привыкнуть к себе, за что я была ему благодарна. Не знаю точно, сколько мы так пролежали без движения, но когда боль поутихла, на меня нахлынула новая волна возбуждения, еще более сильная, чем до этого. Когда я заерзала под Мэттом, он стал делать первое плавное и осторожное движение, что разгоняло мое возбуждение еще больше. «София, милая, я и так из последних сил держусь, чтобы не взять темп, который бы мне сейчас хотелось. И ты еще дразнишь?» По слегка напряженному голосу Мэтта можно было понять, что он еле себя сдерживает. «Мэтт, пожалуйста», — вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. Я больше не могу. Мне не стоило дальше объяснять, чего я от него хотела. Парень понял сам и начал двигаться чуть резче и быстрее, проникая в меня еще глубже. Я уже больше не могла сдерживать себя и откровенно стала стонать от удовольствия. Наши тела покрылись потом, а воздух вокруг наэлектризовался. Мэтт доводил меня до самого края, а потом замедлялся, продлевая танец наших обнаженных тел. Во время очередного толчка я приподняла голову, а мое обнаженное тело выгнулось дугой и прижалось вплотную к такому желанному мужчине. Я глубоко вдохнула в себя запах своего истинного, который отпечатался глубоко внутри меня. Мэтт пах восхитительно. На первом плане отчетливо слышался запах скошенной травы, земли и дождя, а на втором плане — мускус и сандал. Еще несколько плавных и умелых движений, и я громко застонала от удовольствия и закатила глаза. Как только я задрожала от оргазма, то почувствовала обжигающий укус в районе ключицы, а орган Мэтта сильно разбух глубоко внутри меня, заполняя своим семенем. То ли от удивления, то ли от шока я широко открыла глаза и увидела завораживающее явление. Глаза возлюбленного светились ярко-желтым оттенком, а над нашими головами сплелись два явления, две силы. Его ярко-желтая с золотым переливом сила оборотня и моя ярко-белая с серебристым переливом сила мага. Я не знала наверняка, что это были наши силы, скорее почувствовала на интуитивном уровне, а уже в следующую секунду я провалилась в темноту. Мэтью. На улице уже начало светать, и первые лучи солнца заползали в комнату через окно во всю стену, которое мы ночью благополучно забыли зашторить. Точнее, нам было просто не до него. На часах перевалило за 6:00, а я так и не сомкнул глаз, до сих пор не веря своему счастью. Так вот, что значит истинное. С ней все ощущается намного острее и ярче. Я лежал в кровати без сна и любовался своим сокровищем, которое удобно развалилось в моих объятиях и крепко спала, мило посапывая носиком. Эта милая, нежная девушка за короткий промежуток времени полностью завладела моим разумом и сердцем, и я готов был разорвать каждого, кто хоть как-то ее обидит. Сейчас от Софии шел крышесносный запах, ее собственный, пряная смесь горьковатого кофе и корицы, оттеняющий легкой сладостью шоколада и карамели, и все это вперемешку с моим запахом, на что еще и повлияла моя метка. Эта смесь действовала на моего волка как наркотик и сводила нас двоих с ума. И только Всевышнему известно, каких усилий мне сейчас требовалось просто лежать рядом с таким соблазнительным и манящим телом, а не разбудить девушку и продолжить то, чем мы занимались меньше 4 часов назад. И как бы мне ни хотелось продолжения, я прекрасно понимал, что Софии нужен отдых. А еще после пробуждения она наверняка будет испытывать дискомфорт, так как это был ее первый секс, отчего я испытывал огромную гордость, что стал первым и единственным мужчиной у Софии. И мой волк был со мной солидарен. Пока мое воображение не разыгралось еще больше, решил себя не мучить и принять холодный душ в надежде, что он поможет унять стояк хоть на немного. Плескался я в нем довольно долго, так как почувствовал, что начал замерзать. Выйдя из душевой кабины, обтерся махровым полотенцем, надел чистые домашние хлопковые штаны и светлую футболку и отправился на кухню. Нужно перекусить и приготовить завтрак для малышки. После пробуждения ей нужно будет восполнить потраченные за ночь калории. Себе я сделал несколько мясных бутербродов и крепкий черный кофе. Попутно проверил свою электронную почту на телефоне, все входящие звонки и сообщения. Далее принялся готовить завтрак для Софии. Выбор остановил на глазуни с беконом, тосты с джемом и обязательно большая кружка латте. Пока готовил завтрак, услышал, что малышка уже проснулась и принимает душ. София спустилась, когда завтрак уже был готов, но остановилась около кухни, не решаясь в нее войти, на что я лишь про себя хмыкнул. Какая же она еще невинная. София, ты собираешься с мыслями, что сейчас увидишь меня, или пытаешься подобрать слова, которые мне скажешь? Я был уверен, что она сейчас покраснела от смущения. И да, я был прав. Малышка вошла в кухню, красная, как помидор, при этом опустив глаза в пол и стараясь не смотреть на меня. Доброе утро. — смущаясь, поприветствовала она меня. «Ну уж нет, милая, так не пойдет». Я в считанные секунды преодолел разделяющее нас расстояние, не давая ей опомниться, обнял ее за талию, слишком тесно прижимая к своему телу, и впился в такие нежные губки. «Вот теперь действительно доброе утро», — отстранившись, ответил я. «А теперь, милая, садись за стол, я буду тебя кормить». Спорить София не стала, а послушно выполнила то, что я ей сказал. Когда я накрыл на стол, первое, что сделала девушка, это притянула к себе кофе и с блаженной улыбкой втянула в себя его аромат, обняв кружку обеими руками и закрыв от удовольствия глаза. А я просто залюбовался этой картиной. Такой невинный жест, от которого у меня все трепетало в груди, от переполнявших меня чувств. «Ммм, очень вкусно. Я не знала, что ты умеешь готовить». А на губах этой маленькой юной бестии играла лукавая улыбка. Простые слова, простые жесты, а мой волк уже растекся лужицей и виляет хвостом от ее комплимента. Мама с раннего детства приучала нас с Клэри к чистоте и порядку. Она с малых лет готовила нас к тому, что в жизни может случиться что угодно. И какие бы обстоятельства нас ни постигли на жизненном пути, мы должны уметь себя накормить и содержать место своего обитания в чистоте. Так что да, я умею готовить. «Ух ты, это очень здорово! Ваша мама большая молодец!» — с нотками восхищения сказала София. «Да, с этим не поспоришь», — ответил ей, улыбнувшись, вспомнив, как поначалу мы с сестрой бастовали, совершенно не соглашаясь с мнением родительницы. «Чем хочешь заняться сегодня?» «Я бы хотела осмотреть окрестности, если ты не против. Тут довольно красивая природа. Тогда доедаем, собираемся и выдвигаемся».